Перов посеял в душе Левитана благородные чувства, научил его смотреть на мир без прикрас. Он открыл ему, что в страданиях его юности повинен уклад российской жизни. Научил любить обездоленных и служить своим искусством тем, кому живется трудно. В неприметной серой жизни бедняка показал красоту чувств. Не его ли пламенная проповедь развила у Левитана острое умение видеть прекрасное в будничной и скромной природе Руси? Природу Левитан любил восторженно. Только она давала душевное спокойствие, и только она не замечала его нищеты, для нее все были равны. Любовь к природе не пришла неожиданно. Он узнал ее ребенком. Но только в училище у Левитана появилось стремление научиться выражать в картинах свои чувства, пробужденные близостью к природе. Поэтому-то таким большим событием был переход в мастерскую Саврасова. Рассказы о том, как преподает этот странный человек, сам влюбленный в природу, обволакивали мастерскую особой привлекательностью. Говорили, что там ученики пишут картины, чего у других профессоров еще не делали. Ждали ученических выставок, чтобы увидеть созданные пейзажистами. За два года до того, как Левитан поступил в училище, Саврасов написал картину «Грачи прилетели», о которой удивительно верно сказал Крамской: «Пейзаж Саврасова «Грачи прилетели» есть лучший, и он действительно прекрасный, хотя тут же и Боголюбов, и барон Клод, и Шишкин, но все это деревья, вода и даже воздух, а душа есть только в грачах». В год, когда 13-летний мальчик подал заявление о приеме в училище, его будущий учитель создал одну из своих самых эмоциональных картин. Он написал «Проселок». Надо было очень любить родную природу, чтобы так опоэтизировать унылый осенний пейзаж, заброшенную полевую дорогу. Эта картина и многие другие, созданные учителем, волновали Левитана в дни его ученичества и в зрелые годы. Он чувствовал себя близким Саврасову и только не достиг еще той степени мастерства, которая позволила бы ему выразить эту близость на холстах. Левитан попал в новый для него мир. Алексей Кондратьевич был одним из тех художников, которые не таили найденного, открытого ими в итоге долгих творческих поисков. Он щедро и беззаветно отдавал себя другим, особенно если чувствовал рядом чистую душу, преданную искусству. Он любил учеников отечески, и талант приветствовал с открытым сердцем. Зато и ученики платили ему такой же искренностью. На уроках по рисунку у строгого Евграфа Сорокина они трепетали от страха услышать короткое ироническое «Грех один». В мастерской Перова часы проходили на вытяжку. Профессор бывал остроумен и насмешлив. Прянишников тоже частенько произносил свое любимое словечко «антимония», что в переводе означало «небрежность рисунка» или «плохо угаданный цвет». И только в Саврасовской мастерской молодые вместе со старшим наставником были участниками одного большого содружества. Все служили искусству истово и преданно. Саврасов на уроках был не только педагогом, но и живописцем. Он так определил свой метод. Работая сам при учениках, я могу постоянно следить за их работами и в то же время даю им возможность видеть ход моих собственных работ. Отсюда и та непринужденность, которая царила в классе. Профессора уважают, слово его откровение. Но он не на недосягаемом пьедестале, а рядом, всегда готовый помочь. Саврасова считали чудаком. Он жил особой жизнью, понятной, пожалуй, одному Перову. Часто мог ответить не в попад, занятый своими далекими для всех мыслями. Константин Коровин оставил короткие, но очень душевные записи о любимом учителе. Он вместе с другими учениками не замечал чудачества этого одаренного человека и слушал каждое его слово как напутствие мудреца. Коровин писал: «Часто я его видел в канцелярии, где собирались все преподаватели. Сидит Алексей Кондратич, такой большой, похож на доброго доктора, такие бывают. Сидит, сложив как-то робко, неуклюже свои огромные руки, и молчит. А если и скажет что-то, все как-то про не то. То про фиалки, которые уже распустились. Вот уже голуби из Москвы в Сокольники летают».